Глава 12. О советах и решениях. Я был доволен. Сейчас я наверняка мог сказать. Время становления совсем уже ушло в прошлое. Мой разношерстный коллектив, более всего напоминавший Ноев ковчег версии 2.0. Забавно. Красивое название, например, для книги. Ковчег 2.0. Надо запомнить, может, когда такую и напишу. Притерся друг к другу, перестал понапрасну драть глотки и кидать обидки по разным мелким поводам, заработав в результате так, как и был должен. Как часовой механизм, где каждое колесико вертится в свою сторону, или как какой-нибудь другой механизм. Все они одинаковые по сути. И мне это очень нравилось, потому что рядом с ними я занимался тем, что мне самому всегда было по душе. И я был здесь человеком на своем месте. А это очень важно, когда ты себя реализуешь там и так, как ты того сам хочешь. Мне нравилось разноголосие спора, когда мы стояли у стола, на котором были выложены материалы будущего выпуска, и каждый отстаивал свой, напирая на его уникальность и необходимость. Мне нравились беззлобные шпильки, отпускаемые по отношению друг к другу, и в мой адрес тоже. Мне нравилось то, что голоса тихой Ксюши и застенчивого Петровича тоже потихоньку вплетались в общий гул. Это была нормальная работа. Это был настоящий мир и настоящая жизнь, а не некое иллюзорное существование. Грузины говорят, только среди своих сердце отдыхает. Вот мое сегодня отдыхало, и я был готов отдать всю ту мишуру, которую меня обвешали за то, чтобы сегодня остаться с ними тут допоздна и завтра снова прийти сюда с утра. А может, и вовсе не уходить, а сгонять в соседний лабаз, купить там незамысловатой снеди, пару баллонов топлива и заночевать здесь в кресле, как я не раз делал это раньше. Но, увы, я себе уже не принадлежу. Я взвешен, обмерен, оценен, расфасован и куплен. То есть, я могу создать иллюзию того, что я все еще вольная пташка, но врать себе самому – это последнее дело. «Здесь нужна аналитика». Шелестова грациозно заложила руки за голову и потянулась. «Или я ничего в этом не понимаю?» «Отрадно, что ты сама это сказала», – немедленно отозвалась Таша. «Самокритичность – вот основа гармоничного развития личности». «Хорошо, мой маленький друг». Шелестова аристократично зевнула, не открывая рта. «Скажи мне, что ты видишь на третьей странице?» «Гайд по подземелью Ильмаров». Таша помахала листочком с какими-то каракулями. «Отменный гайд работы Димки. Он его великолепнейшим образом спер с неофициального сайта игры у какого-то продвинутого чувака, превосходно скомпилировал, поставил под ним свое имя и имеет все шансы войти в историю. Давай не будем ему мешать это делать». «Ничего я не спер», – возмутился Самошников. «Позаимствовал кое-что по мелочам и не более того». «Да там было так написано, что без запрещенных в стране препаратов не разберешься». «Вот». Таша плюнула на листочек и звонко припечатала его к столу. «А я про что? Дорогу гениям, пусть даже они и под допингом. А мои конкурсные данные поставим на 6-ю страницу. В этом номере у меня их много. Димк, подтверди, что это разумно». «Коалицию затеяли», — притворно насупила брови Шелестова. «Ну ладно. Мэри, давай тоже сплотимся и покажем им. Еще Петровича в наши ряды вовлечем. Петрович, ты к нам примкнешь?» «Петрович нейтрален», – отозвался флегматично мой старый друг. «Петрович, он один на льдине. Но тот, кто даст мне сигарету, может рассчитывать на меня как на грубую физическую силу в случае открытого боя столкновения». «Держи». Перекинул я приятелю пачку. «Если что, спасай Ксюшу, она у нас проходит под грифом «дети».» «Да?» – удивилась поименованная девушка, стоящая рядом со мной. «Да», – подтвердил я. «И помни, отныне, если что, его сутулая спина – твой надежный щит». «Заметано». Петрович убрал сигареты в карман. «А ты никак отбываешь?» «Увы и ах», – развел руками я. «Время поджимает. У меня еще дел полный воз». Надеюсь, завтра наш руководящий и направляющий явит нам солнцеподобный рик. Произнеся эту фразу, Шелестова изобразила рукой некое движение, напомнившее мне то ли спираль, то ли подзабытый танцевальный стиль вок. «Куда она денется?» – вздохнул я. «Она бы и сейчас не отбывала, как бы неопределенные обязательства и обстоятельства». «Женщина?» – понимающе покивала Шелестова. «То есть нас вам мало?» Она обвела рукой помещение, как-то ловко пропустив Вику, но захватив в этот радиус Петровича. «На всякий случай напомню», – немедленно сказал тот. «Петрович, он один на льдине, особенно в данном контексте». «Представь себе, Елена!» «Нет», – засмеялся я. «С мужчиной встречаюсь и сразу предупреждаю. Все шутки по этому поводу будут вторичны, так что не теряй оригинальности». Шелестова на секунду замерла, подбирая слова. «Надо сюда шахматные часы принести». Таша достала из кармана карамельку и сунула ее в рот. «Чтобы засекать, кто их вав фуфтрея футит». «Займись», – согласился я. «Там кнопки прикольные, они забавно щелкают». Вика же только головой покачала, слушая все эти разговоры. По-моему, она до сих пор прикидывала, у кого бы уточнить. Правду Шелестова про конкурс «Мисс Родеон» сказала или пошутила. Подвезли меня к центральному входу, чем не то чтобы удивили, а скорее заставили предположить, что большой аврал подошел к концу. «О, на ловца и зверь бежит!» Первое, что услышал я, войдя в здание. У стойки ресепшн с привычно разгильдяйским видом ошивался Валяев, и до моего появления он явно обхаживал очередную красотку в форме корпорации. «Не верьте ему, девушки», – сказал я барышням, подходя к стойке. «Обманет он вас». «Вот до чего ты, Киф, нудный?» – с наигранным отвращением сказал Валяев. «Нет, чтобы поддержать товарища, составить ему компанию, развлечь этих прекрасных нимф. Не знаю, выпить с ними вина, рассказать им смешных историй, поплясать от души. Но ты вместо этого только и знаешь, как буркнуть какую-нибудь дрянь, а потом злорадно потирать руки». «Какие пляски!» – возмутился я. «Вы меня так работой загрузили, что я скоро имя свое забуду. Я же как проклятый, как Фигаро какой-то, един в двух лицах. Хотя насчет вина – это хорошая идея. Сейчас как пойду, как нажрусь». «Ну-ну-ну!» Валяев погрозил мне пальцем. «Только не хватало. Я ему, понимаешь, режим наибольшего благоприятствия обеспечиваю, а он алкоголить собрался. Вот, выполнишь все, что нужно, и спивайся себе на здоровье, мне на радость». «Звучит немного абсурдно, но зато достаточно оптимистично», – признал я. «Так какой ты мне режим там обеспечил?» «Если честно, так и подмывает сказать «строгий», – засмеялся Валяев. «Но нет. Пошли-ка отойдем. К чему этим феминам наши скучные разговоры?» Фемины явно вздохнули с облегчением, когда он, взяв меня под локоток, покинул их. Лица девушек были мне незнакомы. Надо полагать, что это были новенькие, но при этом они уже явно прекрасно знали, чем заканчиваются визиты и ухаживания Валяева, и не стремились пополнить ряды его трофеев. «Можешь идти к храму Ханумана», – без предисловий сказал мне Валяев, как только мы отошли в сторонку. «Есть у тебя теперь право на второе его посещение». «Оперативно», – заметил я. «А оно мне потом боком не выйдет? Вы же явно там похимичили. А ну как, не небо в игре с овчинку после покараться?» «Не должно», – помедливо ответил Валяев. «И я проверил, и Костик тоже. Не должно. Тут информационный блок квеста затронут. А это не есть облегчение тебе игровой жизни». «Тогда ладно». Я с недоверием посмотрел на Валяева. Признаться, меня не слишком успокоило это «не должно». Не было в нем уверенности в своей правоте. Ой, чую, аукнется мне это вмешательство в игровой процесс. Хотя, а что тут попишешь? В противном случае я могу вообще в игру не ходить. Без обезьяньего храма мне там делать нечего. А что, делегация, которую все ждали, уехала уже? Все-таки поинтересовался я на автомате. Привычка, знаете ли, все знать, до чего дотянуться могу. профессиональная. Вредная она, пагубная, но мозги у меня так устроены». «Уехала». Валяев прищурился и почему-то потер ладонью филейную часть, так, как это делают дети после того, как им ремня всыплят. «Чего кому-то дома не сидится, а?» «Я не знаю», – развел руками я. «У меня по факту и дома-то нет теперь». «Ой, да ладно тебе причитать!» Валяев скептически сощурился. «Живешь тут на всем готовом. Светло, тепло, девушек красивых много. Чего тебе еще надо, сволочь эдакая?» «Щенка, саблю и барабан», – ответил ему я. «Ладно, пойду уже. Однако время поджимает. Я там в игре с кренделем одним на 6 забился. Не хочу опаздывать». «Ну да, ну да», – Валяев цыкнул зубом. «Это правильно». «Да, Никит», – уже уходя, обернулся и окликнул его я. «За стариков моих спасибо большое». «Нормально все», – отмахнулся тот. «Да и потом, заслужили они этот отдых-то, согласись». И с этим было не поспорить. «О, явление лидера народу!» Первым, кого я увидел в игре, была Кролина. Она сидела на лестнице, подстелив под себя плащ и ела яблоко, отрезая от него кусочки изящным ножом. «Какие планы на вечер?» «Не знаю даже». Я глянул в привычно серое небо пограничья. «То ли кисленького хочется, то ли убить кого-нибудь. Не определился еще. А у тебя есть конкретные предложения?» «Да нет». Из яблока брызнул прозрачный сок, прямо ей на пальцы. «Сама сижу, думаю, чем заняться. Нет, дел-то много, но как-то влом сегодня что-то глобальное начинать». «Ревизию в кланхране проведи», – предложил ей я, – «и опись составь. Этот хмырь Ромул скоро нас по миру пустит. Паскуда такая». «Почему нет?» Кро выкинул остатки яблока за парапет лестницы, встала и вытерла руки шелковым платочком, который достала невесть откуда. «Составишь компанию?» «Увы и ах», – опечалил, надеюсь, ее я, – «у меня встреча с человеком назначена». «Полезный человек», – полюбопытствовала девушка, – «ожидается выгода или приключение?» «Можешь мне не верить, но без понятия. Даже не стал кривить душой я. Вообще не знаю, чего ему от меня нужно и зачем я с ним встречаюсь тоже. Сам себе этот вопрос задавал и сам себе ответы дать не могу». «Иногда ты меня пугаешь». Кроп помахал рукой на Зиру, который вышел из замка и направился к нам. «Я, например, если с кем-то встречаюсь, то знаю, с кем и зачем». «Так ты умная. Про меня же такое не всякий раз сказать можно», – самокритично признал я. «Противоречивая у меня натура». «Ладно, если что, сигналь. Приду и спасу». Кроп подняла со ступенек плащ. «Пойду нашего казначея тиранить. А может, и убивать. И ты линяй, а то беда будет». Она ткнула пальцем в небо и быстро побежала по ступенькам. И правда, пришла беда, откуда не ждали. В игру вошла трень-брень, сразу же поведав об этом всем фейерверком, искры воплем. «Я дома! Всем привет!» «Беда», – сказал Назиру я и открыл портал, в который мы спешно и устремились. «Господи ты, боже мой, как же хорошо на востоке! Тепло, светло, не то что в этом промозглом пограничье, где я просто-таки застрял, как в болоте каком-то. И еще пестро, красочно, нет этих серых тонов, причем везде. Благодать, да и только. И люди другие, радушные, веселые. Ва, дорогой мой!» Ибрагим радостно выпучил свой единственный глаз и полез ко мне обниматься, когда я зашел в его заведение. «Ты что так давно не заходил, а? Я скучал, клянусь мамой, честное слово, как за братом скучал. Ануш, девочка моя, смотри, кто пришел!» Симпатичная Ануш одарила меня солнечной белозубой улыбкой. «Ибрагим, мне бы мой обычный стол», — попросила духанщика, который все еще радостно хлопал меня по плечам. «И там ко мне человек придет. Ты его проводи тогда». «О чем ты говоришь?» Чуть ли не обиделся он. «Встретим, приветим, накормим, напоим». Я поднялся на второй этаж, плюхнулся на лавку за родной мне уже стол и попросил подошедшую ко мне Ануш принести кяты. Есть я не хотел, Ну и просто так сидеть не хотелось. Зачем привлекать чьё-то внимание? Сюда люди кушать ходят или танец живота смотреть. Ну и потом, репутацию с Ибрагимом ронять тоже не следовало. Если хочешь с ним дружить, покупай у него еду и оставляй щедрые чаевые. Это ясно как дважды два. А у меня это место уже проходит как точка для встреч. Не следует его терять. Хотя, может, я это и неправильно делаю. Может, так проще на меня выйти. Народа было немного. Шума не было вовсе, и это меня устраивало. Мне надо было поразмыслить о том, что делать дальше, а именно прямо сегодня и в ближайшие дни. Время позволяло, я пришел чуть раньше, а ситуация обязывала. На работе было не до того, а сейчас самое то. Обезьяний храм. Помнится, когда я туда стебанила Сарнах, который, впрочем, тогда еще не был королем, а был простым наемником по имени Лейн, и не другие мои собратья по вольному отряду, то фиг бы мне, что там сделать удалось. Одна схватка с волосатыми обезьянами чего стоила. Не исключено, что в этот раз все будет проще и прозаичней. Но кто знает. Нет, одному туда лезть нельзя. Ну и клановых брать с собой я не стану. Дело даже не в том, что они потом будут об этом кому-то рассказывать. Я просто не слишком им всем верю. Особенно после появления новых людей, которые меня, если честно, не слишком впечатлили, не сказать грубее. Стало быть, надо брать с собой НПС. Назира, Флоси, кого еще? Брата Миха, конечно, если он уже оклемался. А если нет, кого-то другого из бухгалтеров. Неплохо бы и Гунтера, но с его нелюбовью к магии и всему такому прочему... Место-то такое, не слишком чистое. Можно было бы у Лассарнаха Ленокса выпросить, но он вроде как в рейде. Хотя Флоси тура там, мне за ним идти так и так придется. Стало быть, четверо, не считая меня. И ради правды, эти четверо дорогого стоят. Особенно если Флоси трезв. А самое главное, они не станут подвергать анализу мои действия. Нет, Назир, несомненно, сливает информацию Хасану и Бенкемалю, а брат Михюру, но они-то точно не станут делиться ей с игроками. Хотя эти двое могут попробовать использовать меня в своих хитроумных комбинациях, но это меньшее из зол. А с этими клоунами свежепринятыми, которые теперь тоже Ленслохины, надо будет разобраться в ближайшее время. Нет, люди мне нужны, это несомненно, но всего есть предел. Надо будет просто провести некую селекцию, разложить мух и котлеты в разные тарелки, после чего тем, кто адекватен, предложить остаться, остальных же отправить на все четыре стороны. Уйдут все? Ну, значит, будет так. Но что-то я в этом сомневаюсь. Не то чтобы мы были уникальным кланом, но люди тоже не слепые. Коллективизм это прекрасно, но каждый все равно будет решать за себя сам. Если же человек идет у кого-то на поводу, то какой смысл в этом человеке? Ануш принесла заказанную мной кяту как раз в тот момент, когда достаточно молодой человек, видимо тот самый Тём, поднялся на второй этаж и завертел головой, видимо пытаясь понять, кто из трех присутствующих тут мужчин я. За его спиной маячили двое крепких ребят, причем с одинаковыми лицами. Надо же, какой предусмотрительный юноша, за жизнь свою опасается. Достойно уважения. «Приятель!» Широко и по возможности дружелюбно улыбнувшись, окликнул его я. «Не меня ищешь?» Парень на секунду замер, после, видимо, идентифицировав меня, тоже заулыбался, подошел к столу и протянул мне руку. «Тём!» Я потряс его конечность и сразу спросил. «На ты, может, сразу сойдем? Чего церемонии-то разводить?» «Принимается». Близняшки из-за спины Тёма переместились к столу, что меня не слишком порадовало. Я и так-то не люблю разговоры неизвестно с кем вести, а если еще и при свидетелях, причем тоже незнакомых мне, то это совсем уж никуда не годится. Но тут в дело вступил Назир. Я так и не понял, то ли он чего про этих двоих знал, то ли просто на рефлексах, но он как пружина взвился из-за стола, прикрывая меня, и очень нехорошо посмотрел на спутника у моего гостя. Тём при виде этой картины тоже удивился, это было видно по лицу. Близняки начали поигрывать мышцами и расходиться в разные стороны, явно прикидывая, как ловче одолеть моего ассасина. Запахло смертоубийством, которое мне было напрочь не нужно. «Вот и хорошо!» Я показал на вкуснятину гигантских размеров, которая лежала на тарелке, источая пряный мясно-лучно-тестовый аромат и умышленно игнорируя застывших в боевых стойках телохранителей. «Не желаешь со мной откушать? Это вкусно!» «Спасибо! Но я вчера и так перебрал вкусности. Мне бы сегодня чего-нибудь более легкого. Ануш, мне стакан тана!» Мальчишка был смышлен. Он понял, что я делаю. Это внушает оптимизм, если у него действительно стоящее дело и печаль, если он пришел за моей головой. Умный враг куда хуже глупого. Ну нет, так нет. Я плюхнулся на свое место, немного по-шутовски заправил салфетку под горло и зацепил вилкой кусок кяты. Не будем тянуть. Я справки о тебе навел. Ты парень вроде нормальный. Это безумное существо, которое называет меня папой, сказала даже, что ты вписался за меня после свалки на поле Туат. Это приятно. И еще это некоторым образом обязывает меня тебе помочь. Я человек не богатый, но гордый. В должниках ходить не люблю. По этой причине... Давай напрямки. Что тебе от меня надо? Только вот... Назир, сходи вниз, присмотри там за публикой. Шумят, понимаешь, поговорить с другом не дадут. Шума там никакого не было. Но надо было разрядить обстановку. После этого я посмотрел на двух близняшек, которые пришли с моим собеседником. «Ребята, не поможете моему приятелю? Опять же, закажите себе выпить, за мой счет, конечно. А мы пока поговорим, только без обид». Надо заметить, что близнецы не только не обиделись, но, по-моему, даже обрадовались такому повороту дела. Хотя их можно понять. Они явно знали, кто он такой, да и я видел Назира в деле. Он в момент боя не человек, а зверь дикий. По лестнице они спускались вроде как вместе, но порознь. Да и шут с ними. Главное, смертоубийство не случилось. И уши лишние ушли. «А теперь выкладывай», – предложил я Тёму, снова берясь за вилку. «Как есть, без прелюдий». «У меня есть задание от голоса ушедшей богини Лилит». Не стал чиниться парень. «Богиня узнала, что ты готовишь возвращение ее подруги Месмерты и очень хотела, чтобы ты напомнил своей госпоже и о ней. Замолвил, так сказать, слово. Награда за задание ждет тебя в салоне Крем Вейгени. Чем-то дополнительным заинтересовать тебя я не смогу. Понимая, что те 50 тысяч золотых монет, что сейчас у меня в банке, это не цена за просимую услугу. Меня не сильно спрашивали, выдавая это задание. Его невыполнение грозит таким проклятием, что на этом персонаже можно ставить крест и начинать игру заново кем-то другим. Тут уже не о плюшках думаешь». «Куда ни плюнь, попадешь в проклятие», – с набитым ртом сказал я. «Приготовлено блюдо было великолепно. Я даже не мог поверить, что это не настоящая еда». «Других вариантов как будто нет. Непременно надо кого-то закошмарить. Слушай, а настырный у этой Лилит голос, а? И так пытается ко мне подлезть едок, прямо куда деваться?» Если парень не дурак, эта фраза ему что-то доскажет. И вроде как он смекнул что-то. Вон, молчит, сопит, глазами хлопает, ждет чего-то. Интересно, чего? Но вообще это просто неприлично уже. Позвал поговорить, сам молчит. «Награда, значит...» Я побарабанил пальцами по столешнице, ожидая ответной реакции от собеседника. «Да, хозяйку зовут Катрин. Я понял, что она с Лилит со времен властвования боков в Файроле. Да и барон Сымади ее знает». «О как! А каким краем тут замешан мой костлявый братец? Хотя о чем я? Наш пострел во всех могилках отметиться успел». «Я и Тринь-Брень познакомились с бароном в Новый год. Не знаю, передавала ли она тебе привет от него или нет, но мне показалось, что в словах Сымади было скрыто что-то важное. Я запомнил их дословно. Он сказал так: «Передай Хейгину совет. Не шляйся невесть где, тогда не будет происходить с тобой не пойми что». Свежий и оригинальный совет. Мне его надо было давать полгода с гаком назад, когда я в Нубленде на землю Файрола в первый раз наступил. Да и не оригинальный он нифига. Я подобное уже не раз слышал. Но в целом это паршиво, что барон как-то меня с собой связал через третьи руки. Ох, паршиво! Конечно же, она забыла мне это передать. Это ведь трень-брень. Я даже развел руки в стороны, показывая Тему, какое бессмысленное и бесполезное существо маленькая фея. Не надо ему знать, что он только что мне ее слил, и что у нее впереди очень интересный и познавательный разговор. Причем с неизвестно пока еще каким для болтливой и безмозглой феи исходом. Одно могу сказать точно. На этот раз она попала. И не слабо. Кончились шутки. А больше он ничего не говорил? Нет. Ты не бери все это в голову. Барон известный шутник. Я повертел головой и хохотнул. Мол, знал бы ты его шутки. Тебя как к нему занесло-то? Случайно. «Новогодний квест выполняли», — ответил Тём, на секунду замешкавшись с ответом. Было видно, что парень не врет. Так она, похоже, и была на самом деле. Хотя темнеет маленько, но это нормально, в рамках правил. Легко отделался. Уже деловито порадовал я его. Попал бы ты ему в лапы ночью раньше или ночью позже, он бы с тобой по-другому говорил. Или вообще бы не говорил. «Барон!» «Он такой барон. Мой тебе совет. Держись от него подальше». Я ему в друзья не набивался. За совет спасибо, хороший. И из тех, выполнение которых совпадает с моим желанием. Поэтому оставим барона его склепу, и я к тебе за другим пришел. «Ну и по твоему вопросу». Я решил не томить парня. «Судя по всему, если я скажу нет, то тебе особо веселой жизни ждать не приходится». «Вкусный тан у Ибрагима готовят. Про остальные блюда, чтоб слюной не подавиться, я вообще молчу. Так в облом порой из кабака или вот как сейчас из духана выползать в реал к простой яичнице. А если ты мне скажешь нет, то исход, при котором о всех вкусностях Файрола мне придется забыть, весьма вероятен». «Фу-фу-фу, какая банальная словесная ловушка». «Нет, парень, славянский шкаф тут не продается. Но одно приятно. Он сам по себе. И если бы его послал кто ко мне, то натаскали бы получше». «Ладно, когда буду в Эйгене, я зайду в этот салон. Не обещаю, что это будет завтра и даже послезавтра. Дел у меня просто много очень. Но загляну. Время у тебя, я так понимаю, терпит?» «Ага, еще недели три». Как в этом случае правильно сказать, терпит или торопит? В любом случае, спасибо тебе. Он отвечал односложно, но было видно, что он внимательно меня слушает и по ходу сразу делает какие-то выводы. Хорошо, что я с ним встретился. Этот Тём вроде как нормальный парень, может еще пригодиться. Это врагов у меня много, приятелей куда меньше. Ладно. Я отодвинул от себя блюдо с недоеденной кятой. «Напоследок, я дам тебе пару-тройку советов. Не потому, что я умный и знающий, а просто так, по-братски. Скажем так, окажу тебе услугу за услугу. Ты же мне когда-то помог?» «Помог. Но не потому, что хотел тебе помочь, а потому, что мне это было интересно. Понимаю ли я, что у тебя интереса помочь мне может быть меньше, чем было у меня?» «Понимаю, и поэтому с благодарностью приму твои советы». «Первый совет». Я понизил голос. «Никому и никогда не говори о том, что ты соприкоснулся с секретами ушедших богов. Никому и никогда. В противном случае я за твою голову не то что в игре, в реале рубля не дам». «Мне как бы мадам Катрин этот же совет давала, при этом не забыв подкрепить его изысканными угрозами. Так что я еще в салоне проникся предупреждением. Но про Реал и мысли не было. Спасибо. Мне есть о чем подумать. Второе. А вот тут была тема скользкая и очень важная. Надо было сделать так, чтобы этот Тём про барона молчал. Если кто-то узнает, что Сымади связан со мной, да еще и советы мне дает, беды не оберешься. Вот кто этого черта в цилиндре за язык тянул, а? Про Сымади тоже помалкивай. Общение с ним не очень приветствуется общественным мнением. Он не слишком добродетелен, а потому и Академия Мудрости, и Инквизиторы, и еще кое-кто могут не очень гуманно обойтись с тем, кто с ним разговоры разговаривал, понимаешь? По-хорошему, ты должен был при всех раскладах на него как на танк с пистолетом бежать, а не светские беседы вести в ночной праздничной атмосфере. Я на танк с пистолетом могу побежать только при условии, если за моей спиной ребенок. И я это сделал бы, если бы чуть раньше барона не остановила бы твое имя, а не мой пистолет. И об этом я тоже вот прямо сейчас навсегда забыл. Ну и третий совет. Я решил, что надо все-таки и полезное что-то для парня сделать. Не совсем же я сволочь. Да вроде он и человек неплохой, детишек он защищать готов. Опасайся человека под ником Сайрус. Он, как и ты, связан с голосом Лилит, только с той разницей, что тебе эта канитель не сильно нужна, а вот для него она как хлебушек для голодающего, и конкуренты ему не нужны, причем даже если ты будешь орать в голос о том, что ты не при делах, тебе никто не поверит. Если он про тебя узнает, тебе кранты по полной. Спасибо. И тут есть о чем подумать. Было видно, что меня услышали, и совет мой оценили верно. «Для хорошего человека ничего не жалко», – хмыкнул я. «Ладно, было приятно познакомиться. И вот еще что. Ты тоже к совету барона прислушайся. Не таскайся по глухим местам и болотам, а особенно в темное время суток. Ладно, бывай. И тебе не хворать». Я пожал парню руку, подмигнул, кинул на стол золотой и направился к лестнице. Встреча оказалась полезной. Не зря сюда пришел. Вот только планы она мне маленько спутала. Не видать мне аукциона. Очень я хочу повидаться с одной безмозглой крылатой особой. Так хочу, что кушать не могу. Всякому терпению предел положен. «Назир, мы уходим!» – окрикнул я своего телохранителя, помахал руку Ибрагиму и открыл портал прямо от входа в Духан. Чудо в крыльях в данный момент принимало живейшее участие в ремонте ворот, тех, что закрывали вход в подвалы замка. Король, как видно, решил все-таки подуть на воду и дополнительно укрепить залог своего благоденствия, что было достаточно разумно. Гельты, которые занимались этим благим делом, уже чуть ли не плакали, слушая треневские «Левее заноси! Давай-давай молотком! И кто так строит? Ну, кто так строит?» В их глазах потихоньку начал тлеть огонек жажды убийства, переходящий в безумие. «Трень-брень!» – окрикнул я порхающую на безопасной высоте фею. «За мной лети!» «Так тут!» – показала она пальцем на рабочих, но я пресек ее возражение одним коротким «пулей!» «Да, мой генерал!» – бодро отрапортовала фея и проследовала за мной. Распахнул двери свои покои, я запустил туда фею и отдал Назиру приказ. «Будет орать, не реагируй. Буду орать я, не вмешивайся». «Мастер, стоит ли вам самому марать руки?» – негромко спросил ассасин. «Давайте я ее задушу. Мне это только в радость будет. Да и денег на этом заработать можно. Мне уже 3 раза за ее голову предлагали оплату. Она ваша дочь, потому я отказывался от этого контракта. Но если вы сами будете не против...» «Извини, дружище, но тут дело семейное». Слова Назира меня удивили, не скрою. Если ее заказывали не игровые персонажи, то я начну верить в то, что машины когда-нибудь взбунтуются и нас поработят. Ну или в то, что даже у НПС есть предел терпения. А если это были игроки, то надо будет потом узнать, кто именно. Эта тема такая, не шутейная. Но это потом. Сейчас суд и расправа. «А чего такого-то?» – опасливо спросила фея, которая явно начала понимать, что я ее не на чай с плюшками позвал. «Хиггин, я ж ничего такого не делала вроде в последнее время. Чего случилось?» «Чего случилось?» Я сел в дубовое кресло, положил ногу на ногу, скрежетнул металлом наголенников и сплел пальцы рук в замок. «И в самом деле, чего случилось?» Что, ежики курносы, со мной тогда в кабаке у Ибрагима случилось, если я тебя бездумную и бессовестную в свой клан взял? Чего бессовестную-то? Трень-брень, судя по всему, серьезно переполошилась. Я же всех за клан, я же все в клан. Что ты все в клан? Понизил голос я чуть ли не до свиста. Ты этот клан просто так, по дури своей, кому хочешь, сдашь с потрохами, даже не ради выгоды, просто из-за отсутствия тормозов и здравого смысла. Лучше бы я опоссума тогда к нам принял или Мишку Калу. Проку от них тоже нет, но зато вреда куда меньше. А еще они прикольные. «Да кому что я сдам?» – завыла фея, мечась под потолком, как большая разноцветная мука. «Ты чего?» «Чего я?» Мне не достало большого труда скопировать ее интонации. «А действительно, чего это я?» «Скажи мне, бесполезное, безмозглое и бездумное существо, кто такой Тём?» Фея перестала метаться и уставилась на меня. «Знакомый мой», — чуть помедливо ответила она. «Хороший парень, мы с ним...» «Побывали на кладбище у барона Сэмади», — продолжил я ее фразу. «И этот Тём узнал, что я с ним в большой дружбе. Да что там?» Как он вообще про него узнал? Забавно, да? Из всего клана только ты знала, что я с ним общаюсь. Больше никто. Даже Кролина и то не в курсе была. И тут хоп! Какой-то Тём прекрасно осведомлен о моих с ним отношениях. Не расскажешь, как такое диво случилось? Да он могила! Фе упорно не хотела мне ничего рассказывать, прекрасно понимая, что она здорово напортачила с самой себе, и сейчас продолжает это делать. Он правда отличный парень. Могила. Снова не стал спорить я. Вот поверь, если бы смерть стирала нахрен память, то она бы ему была гарантирована, и об этом побеспокоился бы мой приятель, тот, что за дверью стоит. Жаль, такое здесь невозможно. Хиген, жалобно проскурила фея. Ну правда, я же ничего такого. «В том и беда», – уже без нервов сказал я. «Ты никогда и ничего. И на этот раз ты превысила лимит доверия, моего личного доверия». «И чего теперь?» Фею слегка потряхивало, то ли от нервов, то ли от страха. «Да ничего», – пожал плечами я. «Я не спорю. Несколько раз ты помогла клану, но вреда от тебя все-таки больше. Исходя из этого, я не уверен, что ты ему нужна в будущем, в смысле клану. Точнее, уверен в том, что ты ему не нужна». «Ты вот так не можешь!» Трень-брень побледнела и опустилась на пол. «Не можешь! Меня в клане любят! Как же ты вот так? Ты же мне не просто так!» «Я его лидер и должен принимать волевые решения, не оглядываясь на эмоции», — деланно равнодушно напомнил я фее. «Да. И если ты хочешь послушать мнение остальных, изволь». Дурочка упорно рыла себе яму, и это при том, что я еще не до конца решил ее судьбу, склоняясь все-таки к попугать. Но теперь я ни за что не поручусь. В личке я написал Кролине и Вахмурке сообщение, попросив их немедленно прийти в мои покои и захватить с собой всех ветеранов, которых они встретят по дороге. В результате через 5 минут Трень-брень ежилась под взглядами вышеназванных персон, а также Слава и Тисы. Все они до конца не понимали, в чем дело, но явно догадывались, что фея, похоже, на этот раз в чем-то не слабо обсохатилась. «Чего опять?» – грозно спросил у нее Кро. «Что ты снова отчебучила?» Трень-брень слабо пискнула и потыкала пальцем в мою сторону. «Ничего особенного», — ответил за нее я. «Просто наша детка великовозрастная по собственной дуре слила серьезную и конфиденциальную информацию совершенно левому человеку, с которым была едва знакома. Просто так, ни за деньги, ни за услугу, чисто по дружбе». «О как!» — крякнул Вахмурка. «Трень, ты совсем рехнулась?» «Да что такого-то?» Взгляд Трень-брень перебегал с одного хмурого лица на другое. «Ну, рассказала какие-то пустяки о наших делах, о наших знакомых. Тём, на самом деле, прикольный парень». «Опять этот Тём», – обеспокоенно сказала Кролина. «Это уже симптоматично». «Я его знаю». Вахмурка пожевал губами. «Неплохой парнишка, но откровенничать с ним я бы вот не стал. Одно дело пару квестов вместе пройти, а о делах клана-то зачем трепать? Все, что происходит в клане, остается в клане. Это закон». Фея растопырила руки, открыла рот, хотела что-то сказать и не сказала. Просто было нечего. «Первое осмысленное действие за последние месяцы», — заметила Тиса. «Хоть что-то». «Гнать!» — внезапно сказала Кролина. «В шею!» «Поддерживаю», — отозвалась Тиса. «Надоело до судорог это ее пищание, вопли и искры. На нас в замке уже как на юродивых смотрят. Такое чудо с собой таскаем. До чего дошло? Мне уже перед неписями стыдно. Перед неписями!» «Дитё ведь», — сказал Слав. «Ну да, в голове пока извилин нет, но шансы на то, что они появятся, ведь есть». «Воздержусь», — отвёл глаза Вахмурка. «По сути, надо гнать, но я воздержусь. Я её тогда на себе пёр, с болтом в плече. Я так не могу». «Там Фрея где-то бродит». Слав посмотрел на меня. «Она тоже из ветеранов. Может, позовём? Вопрос-то такой нешутейный. Мнение людей надо послушать». «Не надо Фрею!» – взмолилась Трень-брень. «Только не её!» «Так». Я посмотрел на неё. «А Фрей, ты чем насолила?» «А она на медник компоненты зелий ей перемешала», – наябенчала Кролина. «Фрея пятый уровень в зелье варенье взяла. Хотела что-то очень крутое забабахать. 3 дня готовилась. Ингредиентов накупила немерено на кругленькую сумму. А наше сокровище как та мышка. Прилетела, хвостиком вильнула и все смешала. А там порошки, которые надо последовательно в тигель бросать. Ну, всякие там растертые корни, костная труха и все такое. И после этого даже Золушка один от другого не отделит. Как Фрея ее вообще не убила, диву даюсь». «Вот видишь», — сказала Трень-брень уже совершенно спокойно. «Ты навредила всем. Никто тебя не защищает». «Слав против», — глядя в сторону, пробубнила фея. «Он защищает». «Вовсе нет», — отозвался Слав. «Я просто обосновал, почему ты такая. Но защищать я тебя не стану. Каждый отвечает за себя сам. Мы тут все взрослые люди. Рейтинг игры 18+. То, что ты застряла в детстве, это твои проблемы». «Гнать», — снова произнесла Кролина. «Сурово», – глухо сказал Вахмурка. «Может, это...» «На поруки?» – усмехнулся я. «А толку? Да и не комсомоля мы такой ерундой заниматься». «А комсомоля это кто?» – поинтересовалась Тиса. «Неважно», – отмахнулся я. «Просто это не выход». «А что выход?» – жестко спросила Кролина. «Не надо». По щекам феи текли слезы, она вся тряслась. «Пожалуйста. Я правда больше не буду. Не буду!» «Значит так. Принял я наконец решение. Трень, ты покинешь клан». «Нет!» – фея закрыла лицо руками. «Не хочу!» «Ты его покинешь сроком на месяц, но не лишишься членства в нем», – громко произнес я. «И если за этот месяц я узнаю о том, что ты снова метешь языком как метлой, что-то обещаешь от нашего имени, хвастаешься нашими делами, сливаешь какие-то данные, ты вылетишь из него тут же, в тот же момент, как я подобное услышу. И поверь, до моих ушей эта информация дойдет». «По истечении месяца ты снова сможешь к нам присоединиться. Но если мне хоть кто-то после этого пожалуется на твое глупое или беспардонное поведение, то будет тот же результат. Ты потеряешь свое место в клане уже без всяких условий и отсрочек. Тебе все ясно?» «Да», – пискнула фея. «Громче», – повысил голос я. «Все ясно», – отняла руки от лица Трень-брень. «Кро, выдай из свиток портала», – повернулся к своему заместителю. «Она прямо сейчас покидает замок. И если ты увидишь ее здесь раньше, чем через месяц, я разрешаю тебе исключить ее из наших рядов». «Трень, открой обмен», – приказала Каролина. «Спасибо», – секундой позже сказала ей фея. «Погоди», – попросила Вахмурка. «На вот, держи. Обмен-то открой». Добрый гном явно отсыпал ей золото. Фея обвела нас тоскливым взглядом и открыла портал. «Я не хотела», – шмыгнула она носом. «Правда?» «Месяц, Трень», – напомнил я ей. «Подумай о том, что ты только что услышала. Подумай о том, что никто за тебя не уступился. И рассуди сама, почему так вышло». Фея неуверенно помахала нам рукой и скрылась в полыхнувшем синевой портале. «Не крутовато?» — немедленно повернулась ко мне Каролина. «Мы имеем право на отпуск», — сообщил ей я. «Причем полное. Дай хоть месяц по-людски пожить». «Жалко ее», — тихо вздохнула. «Ну да, месяц тишины и покоя, оно того стоит». «Ладно, разбежались». Я хлопнул в ладоши. «И не афишируйте причины изгнания, не надо. Это наши внутренние дела, ветеранские». Все покивали, мол, само собой, и отправились по своим делам. «Вахмурка, задержись», — обратился к гному, который выходил из моих покоев последним. «Чего?» — повернулся тот ко мне. Гном явно расстроился. Он поотечески относился к непоседливой фее. «Дверь закрой», — попросил я его, дождался, пока он выполнит мое пожелание, и продолжил. «Ты вот что, приглядывай за ней, вроде как из-под тишка. Мол, а наши-то не знают, что я с тобой вижусь. Деньжат ей подбрось, если надо, ну и чего другого, свитки там, зелья. Если денег надо будет, ко мне обратись». «Да уж найду», — заулыбался Вахмурка. «Что, тоже привязался к ней?» «Ну да, привязался. При всей проказливости и непоседливости у феи было не отнять ее верности, доброты, простодушия и открытости. И тем не менее, уроки и надо было преподать. Ну и еще одну цель попутно зацепить». «Есть маленько», — усмехнулся я. «И вот еще что, дружище. Время от времени интересуйся у нее, не подкатывает ли к ней кто-то из вербовщиков или просто мутных типов. И если такое случается, что именно им надо? Куда они ее зовут? Или что хотят узнать?» «О как!» — у гномов встопочилась борода. «Ты думаешь, что у нас кто-то того?» Он постучал по спинке кресла. «А вот не знаю, гноме», — я покачал головой. «Надеюсь, что нет. Но ты спрашивай, все понятно». «Да чего тут не понять?» Гном досадливо покачал кудлатой головой. «А так все было славно». «То ли еще будет», — заверил я его. «Веселье только начинается». Гном ушел, печально вздыхая, следом за ним покинул покой и я. Надо зайти к королю, выпросить рыжего и двигать за ним и Флосси, попутно прихватив брата Миха. Время, оно не ждет. И обезьяний храм тоже».